когда небо свернется, как свиток книжный, и так далее, и так далее. Звезды, значит, уйдут каждый со своего места. Помните, в Откровении написано? И звезды небесные пали на землю, как смокунцы, потрясаемые сильным ветром, роняют незрелые смоквы свои. Потому просто нам это еще непонятно, почему наш разум очень маленький, чтобы охватить все это. Но эта трудность не для Бога. И раз Он сказал, то Он так и сделает. Евангелие от Матфея читаю еще, это уже более современное. 27 глава, 51-53 стихи. «И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расщелись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых что сделали? Воскресли». Это были новые тела, или те, которые погребены были, воскресли? Которые погребены были. Если это подробно, тогда нет никакого воскрешения. Чтобы воскреснуть, надо сначала умереть. Если ты не умер, то не можешь и воскреснуть. Лука, 24 глава, 22-24 стихи. «Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И пришедшие сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из нас к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Тело нашли Иисуса Христа, старое, если бы это было так. Не нашли. Не нашли. Значит, это тело, которое было распято, в котором он жил, оно было преобразовано. Оно было преобразовано. Не нашли тело. Да если говорить об этом, когда мы читаем о последних христианах, которых пришествие застанет в живых, то как там написано? Мы не умрем, но что будет? Но изменимся. И как вы думаете, старые тела будут валяться на улицах? Или они изменятся? Они изменятся. Они изменятся. То есть Бог показывает конкретно, это тело будет преобразовано. Что еще хотелось бы прочитать? Еще одно место Священного Писания. Из послания к филиппийцам. И дальше, наверное, мы сделаем так, пусть еще будут вопросы, потому что и просили, чтобы на вопросы были ответы, и были вот вопросы некоторые. Но еще одно место я прочитаю. Из послания к филиппийцам, с 3 главы, и я буду прочитать с 18 стиха. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова, и их конец погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Вы, наверное, отметили вот это слово. Уничиженное тело преобразить так. Он имел в виду не только вот его тело и тех, которые рядом с ним жили, чтобы платить. Он имел в виду всех, которые умерли. Это тело преобразит. И тогда сбудется слово Писания, которое отмечено в послании к Коринфянам. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Сегодня еще никто не может так сказать, потому что еще наша планета покрыта могильными холмами, и там, наверное, не ошибусь, скажу, миллиарды людей погребены. Вот, пожалуйста, вот моя часть. Вот моя часть. Нашел место во плоти и погубил ее. Поэтому я не раз повторял, и сегодня еще раз напомню. Апостол Павел, послание к римлянам, в 8 главе он сказал очень хорошо о нашем теле и правильно. Мы, говорит, ожидаем искупления и усыновления тела нашего. Оно искуплено в надежде. Уже больше Христос не будет проходить. Он искупил одновременно и дух наш, и тело наше. Но тело наше уже преображается, посажен на небесах, дух наш. А тело наше, оно продолжает разваливаться. Оно подвержено болезням, в нем живет грех, в нем Господь совершает суды за то, что мы где-то неправильно делаем что-то. Оно сегодня искуплено только в надежде. И вот почему в связи с телом оно часто и дух наш повергает, и можно и спасение потерять. И тоже получается в надежде из-за тела нашего. Вы, наверное, не будете спорить, что было много, и вы видели этих людей, и были спасенные, и Бог и действовал, а после погибли. Почему? Потому что превозобладала плоть, превозобладала, лучше сказать, подчинились и погубили все, и дух, и душу, и тело. Поэтому пусть Господь нас благословит, я думаю, что что-то еще больше добавлять не надо. Основное то, мне так показалось, что было вопросом, я ответил, это о Духе Святом, кто будет воскрешать, это, что тело будет наше преображено, что будет воскрешение мертвых, праведных и неправедных, это очень важно, именно воскрешение мертвых, неправедных, но свое воскрешение будет воскрешение осуждения. Поэтому, пожалуйста, у кого есть вопросы, можете задать, только не очень тяжелые. Постарайтесь полегче вопросы задавать. Да, пожалуйста. Значит, основание наше, первое, что было сотворено, сотворено наше тело. Его основание прах. Центром является живительной силой, не тело, является дух наш, который Бог сотворил. Говорит, вдуло у него дыхание жизни. Но основанием или начальной частью было тело наше. И поэтому оно создано из праха земного. Сегодня говорим мы из материи. Вы помните этот порядок? Значит, и сотворил Господь Бог человека из праха земного. Потом что он сделал? Вдунул в него дыхание жизни и стал человек душою живою. Поэтому, когда, значит, приходит смерть, а это разделение тела с духом, то тело превращается в прах. И если бы не спасение Божие, и Господь как сказал, так Он и сделал. Он не казался лжецом. Смотрите, как Бог разумно сделал. Потому что вот часть вот наша внутренняя, дух наш, его вообще истребить нельзя, уничтожить. Он все равно живой, он не уничтожается. Тело, вот мы говорим, уничтожается, а дух не уничтожается. И Бог видел наперед, что вот это будет. И Он сотворил нас. Одна часть материальная, а вторая духовная. И смерть назвал разделением. Назвал смерть разделением души и духа. И когда Адам согрешил, грех вошел в тело, и Адам начал медленно умирать, плоть стала разрушаться. Хотя жил Адам 930 лет еще. А для духа Господь спасение дал. Смерть, значит смерть. Возьмись за крест, человек умирает. Исполняется то, что Бог сказал, он не оказался обманщиком. Но в своей мудрости сотворил человека не только плотского, а и духовную часть. И это идет в рай, как мы сегодня говорим, а это возвращается в прах. Но дал искупление человеку, принимаешь голгофскую жертву, значит, придет время, когда дождешься этого времени, и тело будет восстановлено. А в прах он возвращается. Прах и закопали, и нету. И если бы не спасение Христово, то вместе с этими телами и духи мучились бы в аду, мучились бы в преисподней. Но Бог вот так вот мудро сделал все. прах, значит, о смерти речь шла. Что уходишь из земли, переходишь в другой мир. И уже здесь не будешь на земле. Давайте еще вопросы. А так, как и те, которые сгнили, как рыбы съели, превратились в другую форму материи, а материя осталась. Пепел остался, газы остались определенные. Для Бога разницы нет. Крематории, рыбы съели, черви съели, абсолютно никакой разницы нет. Атомы все отмечены. Поэтому нет проблем с этими вопросами. И что? Ну, если вопросов нет, то выдумывать не надо вопросов. Если есть вопросы серьезные, то они на повестке всегда стоят. Их не надо копаться очень долго. А? Я немножко не совсем понял. Я просто скажу и одну сторону, и другую оценю. Во-первых, там написано «старайтесь». Старайтесь. А когда написано «старайтесь», то имеется в виду, что вам не всегда это удастся. А потому что это будет не только от вас зависеть, но от кого-то другого, с кем вы стараетесь иметь. Старайтесь иметь святость. А в чем она заключается? Она заключается прежде всего в чем? В прощении человека, который что-то сделал. Потому что если не простил, если обиделся, то трудно иметь святость какую-то определенную. А вообще, если говорить о святости, это есть исполнение Слова Божия. Это исполнение Слова Божия. Но полноценную святость нам дает Христос. Мы ее получаем по вере. Он нам вменяет свою святость. А вот чтобы не сбросить эту святость, которую Христос дал, я исследую Слово Божие и хочу поступать по Слову, чтобы не раздеться. Чтобы вам и одетым не казаться какими? Нагими. А наша святость, наши старания, как бы мы ни старались, они ни к чему не приведут. Потому что Писание говорит так: ваша праведность, что? Как, какая одежда? Как запачканная одежда. То для того, чтобы не раздеться, не огорчать Христа, я стараюсь и делаю. Но я все равно знаю, что если я это делаю, то Христос мне уменит свою святость. Я верю в то, что Он даст свою святость, стопроцентную. Я ее сам по себе не могу иметь. Я ее не могу сам иметь. Но если я буду жить лишь бы как, делать грех и не каяться, то он мне свою не уменит. Потому что я люблю грех. Вы меня понимаете, что я говорю? Он будет не уменять, а я не хочу. А я иду в разнос, как мне вздумается. Но когда я делаю все, что могу, прошу прощения каждый день. Каждый день. То он не уменяет свою святость. Прощает грехи, которые я сделал, и уменяет свою стопроцентную святость. Поэтому одно другому не противоречит. Но если я делаю грех и не собираюсь менять свои взгляды, не собираюсь перестать грешить, то никто мне, и в том числе Христос, никакую святость менять не будет. Поверил Авраам Богу, и что? И это уменилось ему праведность. А вы помните, Финеяс, сын Елизара, возревновал по Боге, поразил, кажется, как называли вот этого, выскочило с памяти, не могу точно вспомнить, Зимры, сын Салу, который мадианитянку в глазах всего Израиля вел в шатер, помните, все плакали. И Финеяс, сын Елизара, возревновал, и помните, что написано? За то, что он возревновал и поразил этого беззаконника, это уменилось ему праведность, в псалме написано. Уже Бог увидел, что он стоит против. И он не был святым сам по себе. Бог ему уменил праведность за то, что он поступил вот так. Вы найдете не одно место Священного Писания, которое о том, что Бог нам уменяет. Но уменяет тогда, когда мы хотим ему служить и когда исполняем Слово. А если мы нет, то никто не уменит. Нету больше вопросов? Тогда давайте помолимся побольше сегодня.